Часть четвертая. Со стражей шутить себе дороже. Следующий. Я спешился. Ко мне в развалочку подошел Икеда, сослуживец отца. Сам отец, как старшина караула, следил за досмотром от дверей дощатой будки, служившей убежищем в плохую погоду. Отец глядел мимо меня, весь суровость и безразличие. Небось, распорядился досмотреть сыночка по всей строгости, чтобы не подумали, будто он родне поблажки дает. Ваше имя и должность. Можно подумать, Икеда не знает, кто я. Строгости на себя напустил, куда там? Только что зубами не скрипит от усердия. Я назвался. Куда направляетесь? В Эдо. По какой надобности? По служебной. Подорожная грамота. Прошу вас. Грамоту мне выписали. Любо-дорого поглядеть. Свиток в 3 сяку длиной, с черной печатью секретаря Акада, с красной печатью господина Секки. Печати удостоверяли мою должность и полномочия, подробное описание внешности, а также цель поездки в Эдо. Цель эта была изложена столь туманно, что всякому здравомыслящему человеку делалось ясно. Тарюмон Рейден выполняет очень важное тайное задание, и лишних вопросов лучше ему не задавать. Икеда наморщил лоб. «Так зачем вы едете в Эдо, господин Рейден?» «Выходит, не всякому, не здравомыслящему. Об этом написано в документе, который вы читаете. Но я ничего не понял. Хидео-сан, может быть, вы разъясните?» Он в растерянности обернулся к моему отцу. «Дайте сюда», — велел отец. И ворчливо сообщил вскоре. «Что тут непонятного? Командирован в Эдо для прояснения ряда обстоятельств разной степени важности, по которым у службы Карпа и Дракона возникли косвенные сомнения в ходе проведения. Ну да», — торопливо закивал Икеда. «Теперь и мне все ясно. А то у меня тоже это... сомнения возникли косвенные». «А теперь что ж, теперь яснее ясного». Он вернул мне грамоту. «Прошу вас предъявить вашу поклажу, Рейден-сан. Вы везете с собой яды, сонные зелья, скрытое оружие, чужие письма или иные послания?» «Ничего из этого». Икеда заглянул в седельные сумки, но рыться в них не стал. «А это еще кто с вами?» В его возгласе было столько удивления, словно он лишь сейчас заметил Мигеру. Каонай в моих бумагах значился отдельным пунктом, но я не стал напоминать Икеде о документах. «Это Мигеру, мой слуга». «Он человек?» «Вот ведь вопрос. Каонай человек или нет?» «Вам известно, где я служу?» «В службе Карпа и Дракона. И в бумагах ваших это прописано. Лицо его видите?» Я указал на Мигеру. «Так ведь это рыбья морда, а не лицо». «Вот именно. Он карп, а я дракон, младший». Две хмурых гусеницы, служившие Икеде бровями, сползлись к переносице. «Вы со стражей шутки не шутите, Рейден-сан. Со стражей шутить себе дороже. Стража, когда при исполнении, шуток не понимает. Начнут проверять, мытарить, карп ли, дракон, а до последней чешуйки обдерут». Я поклонился. «Благодарю за науку. В другой раз буду серьезней. Ходишь в деревню, соблюдай ее законы. Это мой слуга Каонай. Сопровождает меня в поездке». «Так-то лучше, Рейден-сан. Счастливого пути». «Благодарю, Икеда-сан». Я вскарабкался на лошадь. Всадник из меня, если честно, как из веера посох. Нет, ездить верхом меня учили и даже кое-чему выучили. Но если каждый день не практиковаться, любые навыки улетучиваются. Своих лошадей у нашей семьи не было. Я уже год как не садился в седло. Спасибо, Фуда. Это архивариус помог мне выбрать в служебной конюшне низкорослую пегую кобылу, покладистую и медлительную. Все одно шагом ехать. Мегеру-то за мной топать и топать на своих двоих. Ему лошади не полагалось. С нее, если что, и падать невысоко. Напутствовал меня ехидный Фуда. Я не обиделся. Кто же на правду обижается? Северный пост скрылся за поворотом тракта. Дождя не было уже 3 дня. Дорога успела подсохнуть. Копыта отстукивали. Едем в Эдо, едем в Эдо. Справа тянулись песчаные холмы. По ним сбегали сосны, редкие и кривые. Ближе к вершине они разрастались, расправляли колючие кроны, так что каждый холм венчала густая зеленая шапка. По левую руку отблескивали залитые дождевой водой рисовые поля. В воде отражалось серое, затянутое тучами небо. Навстречу брели крестьяне с тележками, везли в город овощи на продажу. Все они казались на одно лицо. Кто они? Ну, не овощи же, крестьяне. Роста среднего, ни коротышек, ни дылд. Одежда бедная, на головах конические шляпы из соломы. Остановился, поклонился встречному самураю и катит свою тележку дальше. Один, другой, третий. А ведь им до нас, самураев, никакого дела нет, подумалось мне. И вообще до горожан. Разве что до торговцев, кому они редьку с бататами продают. А мне до них. Карпу и дракону до всех есть дело, скрипнул голос архивариуса. Я даже в ухе поковырялся, словно Фуда там застрял и вылезать не хотел. Если случается фукацу, не имеет значения, к какому сословию принадлежат убийца и убитый воскресший. Закон один для всех. Если есть хоть малейшее сомнение или подозрение, наше дело – провести дознание и установить истину, будь ты хоть князь, хоть землекоп. И часто нам из окрестных деревень афукацу доносят, спросил я своего внутреннего Фуда. Приглашают к дознанию. Фуда промолчал. Почему? Потому что внутренний. Уверен, настоящий Фуда нашелся бы, что ответить. Тогда в кабинете у господина Секки, когда решалась судьба моей поездки, архивариус за словом в рукав не лез.